Да уж, я знаю. Надеюсь, попадем в одну команду, и надеюсь, что победителей будет несколько. Тогда, по крайней мере, не придется своих товарищей убивать. Ну, не то чтобы мы тебе товарищи были, закатил глаза Карда и отвел их в сторону, а затем добавил. Нет, не пойми неправильно. Я-то своих пацанов уже как 3 года знаю, а тебя, можно сказать, в первый раз вижу. Поэтому, если до этого дойдет, не обессудь. Как ты и сказал, чтобы все эти смерти не были напрасны, сильнейший победит и отомстит после. Да я и сейчас так думаю и от своих слов не намерен отказываться. И вот наступил следующий день. Как назло, он снова был солнечный, без единого облачка на небе. Будто бы погода благоволила радости, жизни и всему такому, но я-то знал, чем сегодняшний день закончится для меня. Смертью, однозначно смертью. Чьей, правда, пока я не знал. Либо моей, либо моих товарищей, либо же других товарищей, которых я пока не знал в лицо. Вот что меня еще сильнее смущало. Я убивал своих союзников, не врагов, не злых демонов, а тех, с кем в прошлом работал. «Шевелись давай», — вновь толкнул меня в спину надзиратель. «Нет, слушайте, это уже капец какой-то, в третий раз все одно и то же. Что ж такое-то? Да я в своих мыслях уже придумал целую сотню различных вариантов, как я мог бы расправиться с этими тварями. Жаль, что ни один из этих способов не выйдет реализовать. Это была новая арена, абсолютно круглая и в разы больше предыдущей. Снова на трибунах я видел бесчисленное количество свиней, гомонящих и чавкающих, наблюдающих за мной, выкрикивающих какие-то оскорбления и ставящие деньги на ту или иную победу или же смерть. Меня отвели и поставили на отмеченное место. Позади был размещен небольшой военный арсенал. В отличие от прошлых битв один на один, помимо меча, топора, копья и булавы, из щита был также лук и арбалет. Наличие таких дальнобойных орудий уже подразумевало в себе объединение в различные группы. Оглядевшись, заметил еще 2 своих товарищей и несколько других человек из нашего лагеря. Все остальные были мне плюс-минус незнакомы. И вот прозвучал удар в гонг. Однако все участники стояли на месте и не решались атаковать друг друга. Глядя на их болезненные выражения, я прекрасно понимал, что они видели друг в друге союзников, а не врагов. Однако всех нас ждала бы смерть за неповиновение, и поэтому я поднял меч и закричал: «Мое имя Арт, и я даю клятву, что любая из смертей на этом поле не будет напрасна. Победитель выживет и обязательно отомстит за всех поверженных. Клянусь, что буду убивать безболезненно и не сопротивляться, если сам окажусь слаб». И неожиданно моя речь произвела просто невероятное впечатление. С вновь разгоревшейся жаждой к жизни здесь присутствующие один за другим стали поднимать свое оружие и кричать имя, повторяя клятву. В этот момент мои соратники по-новому посмотрели на меня. Наверное, во мне они увидели какого-то нового человека, возможно, даже лидера, что поведет их к победе. В следующий момент разгорелась нешуточная битва. Объединив весь свет, прожги, заорал кто-то, после чего из его открытой ладони выстрелил самый настоящий лазерный луч. Он попал в одного из замешкавшихся людей и наверняка нанес огромное количество урона, поскольку тот, скривившись, упал на колени, а к нему уже подбегал недавно выстреливший. И вот ведь странность, ни в глазах первого, ни в глазах второго не читалась ненависть. Раненый, стоявший на коленях, с гордостью кивнул и закрыл глаза, как бы говоря: «Сделай это», а подбежавший к нему прошептал что-то губами. Наверняка эти слова были: «Твоя смерть не будет напрасной». Поднявшийся топор вмиг проник в голову поверженного и моментально убил того. В этот самый момент и ко мне подлетел один из бойцов. Недавно я получил еще один навык ближнего боя, что в совокупности с бойцом одноручного и двуручного оружия давали хорошие бонусы и возможные комбинации между рукопашным боем и боем с мечом. Моя скорость и ловкость удивляли противника. Я парировал и уходил от всех ударов. Однако некоторые мои достигали цели, после чего в моей голове проносился голос о нанесенном врагу уроне. Был он, правда, не особо высокий. В скором времени противник снова скрестил со мной мечи, а потом ударил ногой. Это заставило меня отшатнуться назад, и он, повернувшись, понесся в противоположную сторону. В принципе, логичный исход. Наши силы оказались равными, и в затяжной бой ни один из нас не спешил входить. К тому же, какой бы моя речь сильной ни была, никто не захочет умирать просто так. Лишь перед самой смертью наемники смогут найти в себе силы окончательно сдаться. «Сгори дотла», обратившись в пепел, заорал кто-то в отдалении. Этот голос был мне знаком. Маг из моей команды уже объединился с копейщиком и сражался против превосходящей группы противников. Там развязалось нешуточное побоище. Спасала моих товарищей только способность мага. Его огнемет был поистине ужасающий и отпугивал всех недругов. Я метнулся к ним на помощь сквозь всю арену. У меня было бесчисленное количество возможностей словить стрелу или копье от любого из противников. И поверьте мне, мою передислокацию видело множество людей. Однако никто не посмел этого сделать. Не знаю почему. Возможно, они посчитали такой поступок подлым и недостойным их. Тем не менее, приблизившись к своим целям, я со своими товарищами зажал их в клещи, после чего пошла жестокая возня. Маг время от времени читал свое заклинание и атаковал магией огня. Я же старался в это время отбежать подальше или, по крайней мере, не стоять на пути направленного огнемета, чтобы невзначай не помереть. Наконец я смог добраться до одного из замешкавшихся противников и одной точной атакой вонзить меч прямо в сердце. Критический удар. Вы нанесли Ануру 20 урона. Вы убили Анура. Прости меня, прошептал я, выдергивая меч из убитого тела. Анур перед смертью пытался что-то прошептать, однако силы его уже покинули. Оставшись втроем против двух противников, их исход был решен. Мой союзник своей магией огня уничтожил в упор второго, а третий был пронзен копьем другого моего товарища. Последние слова, что мы услышали, были: «Отомсти за нас». Это было невероятно сложно пережить, и я даже, наверное, расплакался бы, не будь в центре боя. Только это заставляло держать себя в руках и не поддаваться панике. В какой-то степени я был спокойнее мертвого, точнее, воспринимал реальность со спокойствием мертвого, потому что уже один раз умер. Бой продолжался еще какое-то время, однако какого-либо влияния в нем я не оказал, лишь скрестился мечами с еще парочкой противников. Смерть их пришла от чужих рук. Наконец из 20 человек в живых осталось только 5. Подумать только, из-за кое-каких тварей просто так умерло 75% всех тех, кто был здесь совершенно недавно. В живых остался, естественно, я, маг и копейщик из моей команды. Остальные два были оппонентами, с которыми мы сражались, и одного из них уже практически убили. Однако, когда осознали фактическое завершение битвы, то перестали атаковать. Мы не желали убивать свыше нормы, но это не понравилось толпе, она загудела, кричала нам что-то, призывала добить раненого, а мы были непреклонны. Я самолично остановил одного из своих, чтобы тот не делал этого. Мы не собирались потакать всем их прихотям. Разумеется, такой исход многим не понравился. Однако третий раунд гладиаторского турнира завершился. За кулисы персонажей. Краулер. Краулер «Ледяное сердце» получил свое прозвище не только за свой высокий ранг, ультимативные боевые способности и превосходную магию льда. В первую очередь так его окрестили союзники, что оставались после многочисленных битв. Краулер не руководствовался понятием «союзники», ему было без разницы, стоит перед тобой только враг или еще и союзник. Многие видели в этих действиях царский максимализм и рвение добиваться поставленной задачи любой ценой, однако подобное поведение часто не устраивало даже военных начальников. Уж слишком много было непредвиденных потерь. Краулера все чаще отправляли в опасные районы вместе с сильным авангардом, который опять по вине мага льда терял Миндров. Апогеем мерзкого характера стала битва на земле Коллапса, где схлестнулись мощные отряды, сплошь состоящие из бойцов третьего ранга. Те отряды были поистине столпом узконаправленных сил своих государств. В той военной кампании Краулер умудрился уничтожить сильного вражеского воина, пожертвовав при этом своим союзником. Это могло закончиться плохо для Краулера, если бы не вмешался его близкий друг Кондор Каменный Метеорит. А он в том сражении сумел прорваться в четвертый ранг, такому существу перечить было нельзя, так как не нашлось бы той силы, способной от него защитить. Но Краулер «Ледяное сердце» все равно был выгнан из царской армии. Дальнейшая судьба свела этого жестокого Миндра с такой же жестокой и холоднокровной дворянкой царства Коринвейл. Они быстро нашли новый язык, Краулер стал ее боевым всадником смерти. Однако был как минимум один изъян в этом, казалось бы, непревзойденном бойце. Краулер до мурашек боялся входить в прямую конфронтацию, предпочитал атаковать из-под тишка в крысу, лишь бы оставаться на безопасной дистанции. Глава 10. Прощай, друг. Время для каждого человека идет по-разному. Когда ты увлечен чем-то, то можешь часы не замечать. Когда ждешь чего-то, то время растягивается до бесконечности. Я же попал в какую-то суперпозицию. Время летело незаметно, мигом сменялись дни и недели. Однако ничего не менялось. Все было плохо, и чуда не произошло. Я как был рабом-легионером, так им и остался. Несколько знакомых из четвертого гладиаторского раунда не вернулось. Но как бы я их ни оплакивал, мои действия не изменят произошедшего. В четвертом раунде на группу из пяти бойцов натравили бесчисленное количество монстров первого и второго рангов. Я выжил и повысил уровень. Теперь был на девятом уровне второго ранга. Десятый уровень был последним, а дальше – возвышение. Расспрашивая Карда и других товарищей, выяснил, что нет твердого условия. Практически каждый, кто возвышался на третий ранг, выполнял что-то уникальное. К тому же, третьеранговых бойцов было слишком мало, или много, просто я их не встречал. Мы сражались, залечивали раны и существовали, не зная, что принесет завтрашний день. Странно, но именно в такие моменты задумываешься о смысле жизни, о предназначении. Такими вопросами задавались все, кроме меня. Я уже умер и смысла в прошлой жизни не нашел, его попросту не было. Жизнь – это не вопрос, чтобы искать на него ответ. Но я пытался найти смысл в своем нахождении здесь. Во мне сталкивались гипотезы. Одна доказывала, что все здесь – мое творение, и я заставил себя забыть часть чего-то и играть в свою же игру. Другая часть говорила, что это невозможно, что я, как правообладатель и бог этого места, могу изменять все, кроме себя. И это было правдоподобно. Эта гипотеза была самой сильной, поскольку виртуальные технологии моей прошлой жизни были почти на божественном уровне, но не совсем. Третья гипотеза подразумевала, что я часть какого-то эксперимента. Но в таком случае почему именно сейчас, когда уже с десяток поколений, умирая, загружается во что-то подобное? Четвертое, самое бессмысленное, но и бессмертное, я просто умер, и меня не успели подключить ни к какой капсуле. И весь этот мир, мои предсмертные бредни, галлюцинации, смесь желаний, фантазии и того, в чем я жил. Это объясняет магию, РПГ, вещи из 21 го или 22 го века и средневековые события. Этот мир концентрация всего и сразу. Казалось бы, такое не соединить. Но у кого-то же это получилось. Я прямо в самом центре этого. Жаль, что я не могу предъявлять претензии, потому что не знаю, как это сделать, чтобы не показаться потом дебилом. Арт, у меня для тебя плохие новости. Тихо сказал Карда. За последнее время мы стали лучшими друзьями. Катализатором были опасные события, удерживающие нас в этом месте. Какие еще плохие новости, когда и так все ужасно? Бисер все. Что все? Не понял я и переспросил. Он. Прямо все. Развел руками друг и указал головой наверх. Он ушел и больше не вернется. В смысле, где он? Вскричал я и вскочил на ноги. Ну, лично он на том свете, а его тело в доме на втором этаже болтается, раскачивается. Я бы даже сказал, отвисает. Улыбнулся кардемерской улыбкой. Его взгляд был наполнен печалью и безумием. Спустя столько времени начинаешь относиться к смерти по-другому. Теперь нам казалось, что наш конец неизбежен. Никто не победит, никто не выживет. Я кинулся к дому и побежал по лестнице на второй этаж. Там столпились все еще живые наемники. Они смотрели на ту часть Джириса, которая осталась в этом мире. Да, черный юмор здесь был в большем объеме, чем все остальное. Жрец действительно отвисал и качался из стороны в сторону. Получается, он остался верен своим учениям до конца и стал одним из тех старообрядцев, которые решили совершить свое таинство очень рано. Узнав о случившемся, стража даже бровью не повела. Это напоминало старую шутку про пилота вертолета, сообщающего диспетчеру о падении, а диспетчер отвечает: «Понял, понял, вычеркиваю». Может быть, со стороны это смешно, но нас это озлобило еще сильнее. Однако в своем бессилии что мы могли сделать? Сняв тело, закопали его под одной из стен, смастерили деревянные надгробные кресты и написали: «В этом месте, в таком-то году, при таких-то обстоятельствах погиб наш друг и бывший наемник Жрис». Прошло много времени, все разошлись спать, а я стоял над крестом и думал, почему он так поступил. Безусловно, его можно было понять. Вся эта давящая атмосфера безысходности заставляла задуматься о таком исходе. К тому же Жрис был староверцем и, как выяснилось, верил очень сильно. И все же, почему сейчас? Разве он не хотел больше пытаться победить? Ведь он был сильным бойцом, у него были все шансы. На самом деле, Жрис был вторым по силе после нашего мага. Маг был на пике второго ранга, Жирису не хватало одного уровня. Я не осуждал его. Это был его выбор. К тому же обстановка располагала. И вот интересно, что лучше: убивать своих союзников в надежде остаться единственным выжившим, или не брать этот грех на душу и выбрать короткий путь, избавившись от всех хлопот, вперед. И снова меня толкают в спину надзиратели. Это уже превращается в какую-то традицию. Теперь я даже на них не злюсь. Я просто хочу, чтобы в один прекрасный момент все это место накрыл какой-нибудь метеорит. Желательно побольше и помощнее, чтобы и шанса у любого из здесь присутствующих выжить не было. А так, в принципе, я на них не в обиде. Теперь, правда, со мной еще 4 человека. 5-й тур – это схватка команда на команду. Естественно, на противоположной стороне были такие же наемники, стражники и дружинники из Застуржи, а может быть и из других приграничных цитаделей. Мне вот интересно, а что было бы, если против нас вышли миндры? Мне кажется, мы бы с такой яростью с ними расправились, что после нам бы уже никто не кричал. Всем было бы страшно за свою шкуру. Так, ты берешь лук. Ну, ты у нас маг, понятно. Арт, топор или меч? Меч, тихо ответил я, вынимая из ножен одноручную и обоюдоострую железку. Карда, как обычно, вел себя сильным и спокойным лидером, даже перед тем, как начать резать своих товарищей. Наше построение состояло из остатков моей группы и тех нескольких счастливчиков, что выжили в предыдущих турах. Против нас тоже вышло 5 человек, 2 щиториков, 2 копейщиков и, вероятно, 1 маг. Сблизившись, человек на противоположной стороне поднял булаву и громогласно произнес: «Я, Харальд, торжественно клянусь, что ни одна смерть не будет напрасной. Выживший почтит память умерших и отомстит за них». Подняв эту булаву, Харальд давал клятву не только от своего имени, но и от имени всей своей команды. Карда также поднял свой топор и произнес видоизмененные слова, которые я когда-то в прошлом услышал от своего первого поверженного противника. Он оказался самым слабым, однако и самым достойным из всех достойных. Его поступок воодушевил нас, мы несли его идею и по сей день. Приятно было видеть, что практически все захваченные люди объединены одной мыслью. Однако точно так же было невероятно плохо осознавать, что всех этих людей ради своего же выживания придется убить или самому погибнуть. Тут одно из двух. Удар гонга знаменовал для публики начало шоу, а для нас начало нашего конца. «Захвати часть земли, песчаный всплеск!» – заорал вражеский маг и, подняв волну песка, ослепил всех нас. В порыве ярости сгорит дотла. Заорал уже наш маг и выстрелил вперед гигантской огненной струей. Огнемет коснулся песчаной бури и создал что-то вроде паритета, который быстро развеялся, и началась бойня в ближнем бою. Это было действительно сложно и страшно. Все эти воины прошли естественный отбор и сражались куда лучше и эффективнее всех прошлых. Выкинутое наспех копье попало в нашего союзника, войдя глубоко в тело и застряв там. Я среагировал моментально, рубанул мечом по древку копья и, отрубив его, полоснул врага по шее. Критический удар. Вы наносите Берку 13 урона. Берк получает тяжелое ранение и будет терять по 1 очку здоровья в течение 1 минуты. Пусть я и не убил одной атакой оппонента, но уже всем стало ясно, он не жилец. Буквально через 3 секунды тело Берка обмякло и завалилось в сторону. Наш же человек получил тоже довольно серьезное ранение, однако еще был жив. Его оттащили назад. Можно было еще и первую помощь оказать, однако времени на это не было. «Сомкнись вокруг меня и создай шипы». Атака вражеского мага оказалась невероятно действенной. Множество различных каменных игл выстрелило из-под земли и ранило 2 из наших, включая Экарда. Один шип пробил ему ногу и достал аж до колена. Завопив от ярости и боли, он метнул свой топор в голову мага и попал четко в цель. Однако после этого вражеский копейщик добрался и до него. «Карда!» – заорал я в бешенстве и метнулся к нему, но все попытки спасти его были тщетны. С яростью и ненавистью в глазах я добрался до копейщика и воткнул ему меч прямо в сердце, провернув настолько мощно, что сломал ему ребра. Однако был ли он в чем-то виноват? Нет. Конечно, нет. Все мы тут были заложниками сегодняшних обстоятельств. Но, к сожалению, смерть Карда сказалась на мне гораздо сильнее, чем я сам мог подумать. Войдя в бешенство, начал рубить своих противников налево и направо, и даже когда последний из раненых бойцов лежал на земле, истекая кровью, и вытягивал руку вперед, прося пощады, я не стал с ним церемониться, просто-напросто отрубив тому голову. Бой был закончен нашей победой. Однако какой ценой? Обернувшись, я посмотрел на мертвое лицо Карда. Он был нашим командиром в те времена, когда мы были наемниками. Он был моим лучшим другом, когда я больше всего в этом нуждался. Но теперь его не стало. Не стало и всех остальных, кроме мага. Он единственный, кто стоял рядом со мной и тоже со скорбью на лице смотрел на умерших. Его звали Асур. И он однозначно знал большинство убитых только что лично. Наверняка для него это потрясение даже больше, чем для меня. Тем временем толпа на трибунах ликовала с бешеными глазами, слюнями и пеной во рту, выкрикивали наши имена и всячески бесились. Те миндры, что поставили на нашу победу, радовались невероятному выигрышу. Те, кто ставил на наше поражение, со злостью кричали оскорбления в нашу сторону, желая нам смерти. Ничто не меняется. Годы идут, я уже умереть успел и появиться где-то в новом мире, а это скотское отношение к чужой жизни по-прежнему осталось таким же. Да, сейчас мы были одни из самых обсуждаемых гладиаторов, ведь прошли пятый тур через невероятное побоище, а мою скорость и ловкость вовсе превозносили. Ничего из этого меня не касалось, в моих глазах я видел только смерть своих близких, своих товарищей. Спустя неделю, это была темная ночь, вновь я сидел один у костра. Его огни танцевали на моих руках, слышалось слабое потрескивание и нестерпимый жар. Это место опустело, буквально умерло. Кроме меня и мага огня Асура, никого не осталось. Асур уже как неделю не выходил из дома. Я носил ему еду и пытался хоть как-то поддержать разговор, но он этого не хотел. Заставлять я его не собирался. Пятый тур практически закончился. Сегодня вроде бы проходили бои у последних команд. Следующий, шестой тур, должен пройти послезавтра. Встав, я пошел к месту захоронения всех наших товарищей. Кроме Бисера, теперь там лежал Икарда со всеми остальными. Не знаю, зачем я каждый день хожу сюда. Наверное, чувствую какую-то привязанность, или же просто не могу привыкнуть к тому, что теперь они все мертвы. Тем не менее, в этот раз, как оказалось, случилось нечто экстраординарное. Появилось игровое окно. Вы обнаружили мизерный осколок прошлого. Статус. Наблюдение. Сожмите в руке, чтобы активировать. Что за хрень? Осколок. Здесь какое такое событие могло произойти, чтобы появился осколок? Событие недельной или даже двухнедельной давности. Тем не менее, я помнил, что за первое прохождение получил 5 дополнительных очков характеристик. А мне они сейчас были ох, как нужны. Поэтому, ни о чем не думая, сжал маленькую фиолетовую штучку и разбил ее в труху. Теоретически ничего не изменилось. Я как был на этом месте, так и остался. Однако, по факту, я очутился где-то в параллельной реальности, которая почему-то записывалась. Все могилы пропали, а у костра заметно прибавилось народу. Это был удар в самое сердце. Я вновь увидел живого Карда. Он еще улыбался и разговаривал со всеми. Это был очень ранний вечер. С ними сидел и я, только вот я другой. Что же касается меня лично, то я даже тела не имел. Статус наблюдателя был понятен с первого раза. Я всего лишь смотрел кино от первого лица. Обходя все это место, попытался выйти за стены, однако не получилось. Я был бестелесным духом, которого никто не видел. Однако сам я уйти куда-либо за стены не мог. И, войдя в дом, неожиданно обнаружил Бисера на втором этаже. Он разматывал веревку и перекидывал ее через перекладину. Мне сразу стало понятно, что он собирался делать. Впрочем, я уже знал исход, ведь это было прошлое. Тем не менее, все оказалось куда глубже, чем хотело быть. Уже приготовившись к своему финалу, Бисер неожиданно заговорил в пустоту. «Я верю в то, что этот мир умирает. Верю в то, что умирает его создатель. Однако я также хочу помочь тем, кто со мной не согласен. Я слышал, что шанс возникновения осколков в значительной мере повышается, когда происходит что-то экстраординарное, что-то, что можно назвать редким событием. Думаю, моя смерть тоже не будет напрасной». После этих слов Бисер сделал то, что сделал. Я не стану акцентировать на этом абсолютно никакого внимания. Это выбор каждого, а пропагандировать тот или иной вариант – уже перебор. И все же его слова ввели меня в какой-то ступор. Неужели он все знал? Точнее, он верил в то, что появится этот осколок и что его смерть станет своеобразным условием его появления. На этом событие завершилось. Я вновь оказался на своем старом месте возле могилы, выполнив и закрыв второй осколок прошлого, получил еще 5 дополнительных очковых характеристик. С прискорбием согласился, что смерть Бисера не была напрасной. Для меня она даже была более выгодной, чем все остальное. Подойдя к его могиле, посмотрел на нее совершенно другими глазами и поблагодарил. Закулисная рубрика. Государство прошлого. И снова с вами борщ ваших матерей. В прошлый раз кое-кто нервозный попросил меня быть более адекватным, так что мы все вместе шлем его нахрен. Царство Кривил берет свое начало еще с тех времен, когда девятая Балтика стоила 60 рублей. Тогда были хорошие времена, расцвет всех государств. Ютились они, правда, все на одном континенте, из-за чего очень часто происходили стычки. В те годы не существовало воинов четвертого или третьего ранга. Люди, миндры, демоны, автоматоны и вампиры сражались за каждый метр земли. Всего слишком было мало, поэтому появление воина третьего ранга в человеческих рядах изменило ход всей истории. Человеческая злоба в то время была направлена на демоническое государство, а Кривил как неожиданно был союзником для людей. В трехлетней войне демоническая страна потерпела серьезный крах, а его остатки отступили на континент бескрайней пустыни. Вскоре после этого третьеранговый появился и у царства Кривил. Видя, что произошло с демонами, лидеры автоматонов решили не испытывать судьбу и приняли решение уходить на восток. Кривил не стал их ускорять путем наступания на пятки. Вместо этого войска царства вторглись на земли вампиров. Однако история повернулась другим боком, поскольку вампирское государство также вырастило своего третьерангового. После 10 лет безудержной войны всех со всеми установился мир. Просто все передохли, места вновь хватало. С тех самых пор на родоначальном континенте оставались три государства. Королевство людей, царство миндров, земля вампиров. На западном и восточном континентах ютились демоны и автоматоны. Глава 11. Чинозис. Солнечный блик отразился на лезвии моего окровавленного меча. В своем отражении я увидел лицо. Как же его описать? Оно было угрюмое, серьезное. Было видно, что человека потрепало время. Однако, если проникнуться подробностями, то станет ясно, насколько это время было коротким. Шестой тур гладиаторских боев только что завершился для меня моей победой. По сравнению со всеми предыдущими сражениями, где мне приходилось пересиливать себя, убивая своих прошлых союзников, иначе тебя бы просто убили за неподчинение, шестой раунд был в значительной мере легче. Всего лишь выпустили монстра на начальном третьем ранге. Для меня это было совершенно легко. С моей возросшей скоростью, ловкостью и выносливостью не составило труда вымотать противника, а затем одним быстрым и точным ударом отправить его на тот свет. Только что я повысил свой уровень. Он был последний, юбилейный, 10-й. И знаете, какое условие я увидел для того, чтобы подняться на третий ранг? Я увидел условие, в котором было написано закрыть 3 мизерных осколка времени. И у меня уже было закрыто 2 из 3. Совместно с уровнем я получил тонну всего. Дополнительные очки характеристик, новый навык и то, что я мечтал получить уже долгое время, магию. Однако все это придется открыть самому через какое-то время, поскольку сейчас меня под конвоем выводили из арены, сажали в повозку с железными решетками и отвозили назад в поместье. Колеса время от времени подскакивали на камнях, подкидывали и толкали меня в разные стороны. Я уже привык ко всему этому, однако до сих пор не подчинился. Во мне бурным потоком горел огонь жажды возмездия. Я все ждал того единственного и неповторимого случая, когда смогу неожиданно удивить всех. Осколок. Нужен всего лишь один осколок, и я поднимусь на третий ранг. Однако самый последний шаг всегда оказывается сложнейшим. Где найти этот последний осколок? Ведь он – это повтор какого-то уникального события, что произошло в прошлом. Первый был мною найден чисто случайно в лесу. Второй мне подарил почивший Бисер. Упокой, Господи, его душу. Где найти третий? Мы приехали. Выходи. Крикнул мне стражник поместья. Я открыл запертую до этого дверь, встал и без резких движений направился ко входу в дворянское поместье. Оно было огромное, здесь было множество стражей, все выглядело дорого и богато. На меня нацепили дополнительные кандалы и под сопровождением 4 стражей повели обратно на охраняемую территорию. Ничего не изменилось. Все-таки, как ни крути, я был сильным бойцом, которого боялись, пусть и совсем не уважали, используя меня в качестве циркового клоуна, который будет веселить народ. Да только в этот раз, вместо того, чтобы свернуть налево, меня повели прямо в поместье. «Куда мы идем?» «Не понимая», — спросил я. «Мы ведем тебя к госпоже», — сказал один из стражников и приказал мне заткнуться. Это было интересно. Пройдя сквозь здание, Мы вышли в облагороженный и красивый сад. В беседке сидели две женщины. Они пили чай, закусывали печеньем и о чем-то болтали. Рядом с ними стоял никто иной, как Краулер, злосчастный и знаменитый в наших кругах маг льда третьего ранга. Именно эта тварь закончила множество жизней и заставила нас сбежать. Он был топ-1 противником, на которого я равнялся и, что уж скрывать, которого надеялся в скором времени грохнуть и забрать его облик. Если я это сделаю, то смогу замутить такую грязь в этом поместье. Боже, вы даже не представляете, насколько я здесь оторвусь. Однако сейчас я был всего лишь бойцом на пике второго ранга. Повышение еще не скоро. И даже с моими нынешними силами я вряд ли буду ровнее Краулеру. На колени пнул меня по ногам один из стражников и заставил преклониться. Улыбающийся Краулер подошел ближе ко мне и встал рядом, дабы если что среагировать самым первым. Однако я ничего не собирался делать, как минимум мешали цепи, как максимум у меня не было и шанса. Теперь, когда я подошел достаточно близко, смог разглядеть так называемую госпожу и еще вторую девицу. Наверняка она была дочерью этой госпожи. Две женщины, лет 40 и примерно 20, перестали разговаривать и обе посмотрели на меня. Госпожа ехидно ухмылялась и, отпивая чай из чашки, нагло рассматривала меня, в то время как вторая морщилась и отводила взгляд. Уверен, если бы она тут была главной, то приказала бы меня убрать куда подальше. Поправка. Она бы вообще меня сюда не притаскивала. Но в этом доме госпожой была другая женщина. Ты хорошо поработал на гладиаторском турнире. Твои выступления от имени моего дома были просто поразительны. Ты уже вошел в 1/8 финала, и мое влияние вознеслось на новый уровень. Рад стараться. Без толики истинности сказал я, просто лишь для галочки, чтобы создать некую форму покорности, хотя в душе было совсем все не так. Твои речи перед началом боя меня и многих других дворян позабавили. С такой гордостью и рвением говорить о том, что ты сейчас будешь всех убивать без жалости. И ведь это правда. На данный момент ты убил больше всех из гладиаторов. Госпожа, вдруг заговорил Краулер, простите меня за такую наглость, но ваши слова этому плебею влетели в одно ухо, а из другого вылетели. Он совершенно вас не слушает. Хо-хо-хо, залилась госпожа каким-то богатым и очень мерзким смехом, а затем, махнув на меня рукой, сказала, пускай, я, в отличие от него, дворянка, это мой долг говорить правду всем и всегда. Я посчитала нужным донести до него точку зрения дворянства царства Коринвейл, а то, что он не слушает, так и пускай. Однако следующие бои будут гораздо сложнее. Ты мне уже принес недюжинную славу и, признаться честно, больше от тебя я ничего не жду, однако не собираюсь так просто сдаваться. Каждое твое следующее продвижение будет возвышать меня еще больше, чуть ли не удваивая мою текущую славу. Настало время вложиться в тебя. Ты должен стать сильнее. Выбирай. Я могу тебе позволить убить пару десятков рабов, получить артефакт или один из осколков времени. Что ты хочешь? В этот момент мое сердце ёкнуло. Я изо всех сил постарался не выдать свое волнение и, не дай бог, испортить весь мой план. Я и подумать не мог, что третий осколок судьба преподнесет мне просто так, буквально на блюдечке. Осколок, я выбираю его. Снова тихо и безэмоционально проговорил я. Почему именно его? Возмутился Краулер. Мне кажется, пара десятков рабов будет куда эффективнее. Что уж говорить об артефакте, он будет еще выгоднее. Артефакт не вечен, и его выйдет отобрать. В таком случае я могу подарить победу противнику. Безоружных я не убиваю. Осколок – единственное, что мне подходит полностью. Его сила останется при мне навсегда. Охо-хо, какой рассудительный молодой плебей. Захохотала госпожа, а он мне нравится. Краулер, распорядись, чтобы ему вручили осколок и подбери какой-нибудь не слишком сложный. Как прикажете, госпожа, ваш приказ будет исполнен. Отвесил поклон Краулер и поднял меня с пола. До того, как меня повели обратно, резко заметил прощальный взгляд дочери госпожи и Краулера. Апа, ну, теперь все ясно. Это мы точно будем использовать. Меня повели обратно в мою нестандартную тюрьму. Краулер передал осколок времени с пометкой, что в нем я вновь буду только наблюдателем. Оставшись наедине и никого не дожидаясь, я разбил его и очутился где-то в новом месте, оглядевшись. Поначалу ничего не понял, затем буквально ужаснулся. Я оказался где-то в лесу. Старые и толстые деревья возвышались на каких-то личных холмах, а внизу простиралась березовая роща. Неожиданно вдалеке заметил лавочку с урной, но гораздо более удивительное таилось чуть дальше и выше. Гигантских масштабов жилой комплекс простирался на долгие и длинные километры вверх и в стороны. Бесчисленное количество окон отливало светом отраженных солнечных лучей, а сам этот комплекс был из ярко-оранжевого кирпича с вкраплениями зеленого орнамента и красной крышей. Что за хрень? В смысле, комплекс? Какая лавочка? Где я? Эти все вопросы остались без ответа. Ну, а что пошло дальше? Вообще меня убило. На маленьком поле встретились две группы, каждая из которых состояла из 10 человек. Они долго смотрели друг на друга, а затем, не проронив и слова, начали сражение, образуя кипяток, ошпарь врага. Собравшись воедино, защити носителя, оплети и удержи, необъятный корень, создай концентрацию тьмы и поглоти врага. Бесчисленные голоса, зачитывающие заклинания, сменились просто гигантским количеством всего того, что начало происходить. Кто-то атаковал, кто-то призывал духов и нежить, некоторые ставили защиту. В конце концов все это представление превратилось в безумную какофонию звуков, выкриков и прочтений различных заклинаний. Это длилось очень долго. Множественные попадания никого не убивали, а лишь царапали. В огромной куче всех людей увидел знакомое лицо, однако пока что не был уверен в том, что это именно он. Собравшись воедино, взорвись метеоритом, прокричал этот Миндр, и в следующий же момент прямо с небосвода упал маленький камушек. Однако после того, как он врезался в землю, создал такой взрыв, что раскидал добрую половину всех воинов, и своих, и чужих. Все отступили практически без потерь. Непонятная магическая битва бойцов третьего или даже четвертого ранга разворачивалась, оказывается, в обычном виде жилого комплекса рядом с парком. Непонятная и больная комбинация. На этом осколок прошлого завершился. Что я только что увидел? Что я мог из этого понять? По сути, ничего. Это просто было какое-то необычное место, которое буквально не вписывалось в тот вид магического средневековья, и серьезная баталия между двумя группами высокоранговых бойцов, что кидались друг в друга магией, будто снежками. Тем не менее, за просмотр кино мне начислили 5 свободных очков характеристик, и это было отлично. Поздравляем, вы прорвались на 3 ранг. Получен навык, одноразовое силовое поле, изучено магическое заклинание 2 ранга, ледяные пули. Вам был причислен новый подкласс, боец шторма, 3 ранг, уровень 1, 0 из 15 до повышения. Характеристики: живучесть 10, сила 6, энергия 4, физ, сопротивление 4, маг, сопротивление 4, ловкость 10, меткость 3, скорость 10, выносливость 6, интеллект 1. Класс: многоликий, 5 перевоплощенных персонажей: Харальд, Дарсон, неизвестный дружинник, Анур, Берг. Подклассы: боец шторма, 20 урона по небольшой площади, для активации произнесите шторм. Навыки: травник 4-10, вы можете изготавливать из растений настойки, зелья и снадобья со временными эффектами. Боец рукопашного боя, вы видите возможные варианты своих атак в рукопашном бою. Боец одноручного и двуручного оружия, вы видите возможные варианты своих атак в бою с двуручным или одноручным оружием. Одноразовое силовое поле, вы ставите барьер, который взорвется при контакте, нанеся 5 урона и оттолкнув противника, для активации произнесите барьер, магия. 2 ледяные пули, 2-10 урона, для активации произнесите ледяной пургой встреть врага. Молва: царство Коринвейл, хороший гладиатор, цитадель Сторжа, травник уничтожена. Звание: нет. Аспект эволюции: улучшенный человек на углеродной основе. Инвентарь: кулон семьи Карли. Момент кульминации настал. Я прорвался на 3-й ранг, получил магию, отличный навык и подкласс совместно с моим основным классом многоликий. Я буду невероятно сильным врагом, которого придется очень долго убивать. Тем более, что свое основное тело я очень неплохо прокачал, повысил слегка живучесть. Однако в сумме с повышенной физической и магической защитой мои ХП будут уходить еще медленнее. Выросла скорость и ловкость, выросло все, кроме интеллекта, он хрен знает зачем нужен, до сих пор этого не понял. И что мы имеем по итогу? Поместье, которое охраняется стражами 2-го ранга, и по сути судьба таких воинов уже решена. Мне кажется, я буду играться с ними ровно так же, как Краулер игрался с бойцами при битве за Сторжу. Что касается самого Краулера, то с ним придется попотеть, Однако лично для него я готовил все свои воплощения. Посмотрим, насколько его хватит. А дальше я забираю его облик, делаю вид, что бой был очень тяжелый, однако закончился поражением гладиаторов, и иду навещать госпожу. После чего мой план разделяется на два основных критерия, и, честно, я пока не знаю, какой будет для меня лучше. Убить тут всех и в образе краулера попытаться смыться из страны или же захватить в заложники госпожу или ее дочку, чтобы те помогли мне в побеге. Что первый план, что второй имел в себе множество недочетов, в любой момент может все пойти не так. Хотя стоп, подождите. Я неожиданно вспоминаю, как дочка госпожи смотрела на краулера, у них 100% роман, быть может, они даже друг друга любят. Может, стоит попробовать замутить с ней и под каким-либо предлогом попросить ее тайно меня вывести? Мне кажется, этот план тоже может работать. И тут вдруг я снова застываю. Асур, он же здесь со мной. Я что, должен его бросить? Нет, так дело не пойдет, я не собираюсь его оставлять. Мы сбежим с ним вместе. Был бы я один, любой из трех планов мог пойти значительно лучше, но теперь, когда я вспомнил про Асура, нужно что-то думать. Он только второго ранга, и в любой момент, что пойдет не по плану, у Асура будут все шансы умереть, но ведь и здесь, если он останется, то, скорее всего, тоже умрет. Я встряхнулся и побежал к дому. «Асур, Асур, ты где?» – кричал я, бегая по первому и второму этажу. Моего единственного выжившего товарища нигде не было. Я выбежал на улицу и потратил еще минут пять на поиск этого человека, но Асура вообще нигде не было. Тогда я подбежал ко входной железной двери, запертой на засов с другой стороны. Постучав в нее, я дождался, пока ко мне подойдет один из стражников. «Где Асур, мой товарищ?» На этот вопрос стражник лишь ухмыльнулся и пожал плечами. Однако я был непреклонен. Ударив кулаком по двери вновь, я заорал: «А ну, живо позвал сюда краулера!» «Ты что, плебей, совсем страх растерял?» — закричал стражник на меня в ответ и уже было собирался отпереть дверь, однако, увидев мое злое лицо, передумал и куда-то убежал. В скором времени к двери подошел краулер и с нескрываемым недовольством и надменностью спросил: «Чего тебе? Где Асур, мой товарищ, единственный товарищ, кто еще остался жив?» «А, ну, уже нет, видишь ли, ты один остался, и я бы тебе, конечно, пособолезновал, однако сомневаюсь, что слово «товарищ» для низшего плебея означает такую же высокую ценность, как и для меня». Мой новый удар в железную запертую дверь заставил испугаться многих, но не краулера. Я уже понял, что Асур умер, а значит, меня ничто не сдерживает. «Здесь и сейчас я совершу возмездие и убью тебя, краулер. Ты только открой эту дверь, войди ко мне, поравняйся со мной взглядами и смотри, как я буду убивать тебя». В принципе, все так и случилось. Оскалившись, краулер обратился к стражнику: «Открой дверь». Щелчок, и вот уже маг третьего ранга входит внутрь, а я всячески стараюсь изобразить испугавшегося человека. Точка накаливания достигла своего предела и взорвалась моментально. Вскинув руку, я заорал: «Ледяной пургой встреть врага!» Десятки морозных игол появились вокруг меня и одна за другой полетели в краулера. О, как расширились зрачки в его глазах, как он перепуганный пытался было увернуться. Однако на такой дистанции это было просто невозможно. Вы нанесли краулеру 20 урона. Краулер получает статус обморожения, все характеристики снижены на 10%. Никого не дожидаясь, подбегаю к изумленному краулеру и парой сильных ударов отнимаю у него еще 10 очков здоровья. Сколько мне нужно потратить на тебя сил, чтобы ты сдох? Сконцентрируй бурю, северный волк! — заорал краулер и выставил вперед свою правую руку. А вот и его контратака подоспела. Преображаюсь в самого толстого по живучести и защите персонажа, начинаю впитывать весь леденящий урон. Критическое повреждение. Краулер наносит вам 30 урона. Ваш облик дружинника уничтожен и не подлежит возврату. Однако такой исход я и планировал. Мое основное тело появляется на месте умершего, а краулер смотрит на меня изумленными глазами, не понимая, что, черт возьми, сейчас произошло. Я вновь одариваю его несколькими прямыми ударами, нанося 8 урона, после чего кричу во все горло: «Шторм!» Стражники за дверью уже все переполошились, были готовы в любой момент ворваться и помочь краулеру, если бы посчитали это нужным, а главное, безопасным. Как все мы знаем, краулер не особо ценит своих союзников и ему в общем-то плевать, кого замораживать. Подклассовый навык оказался мощным. Вырвавшиеся из меня воздушные потоки закрутились с такой силой, что были готовы сорвать любого с ног, однако, не найдя места, где можно было бы разгуляться, начали давить на стены и двери тюрьмы. Краулера впечатало в камень, а он, издав приглушенный вопль, закашлялся кровью. Критический урон. Вы нанесли краулеру под классовым навыком «Боец шторма» 28 урона. Краулер получает дебаф «Внутреннее кровотечение». Он будет терять по одному очку живучести в течение 10 секунд. Да сдохни ты уже, мразь. Ору я ему чуть ли не в ухо и начинаю вбивать того в дверь, а он, до сих пор оставаясь в сознании, вскидывает руку и начинает зачитывать новое заклинание. Как бы я его ни бил, как бы ни старался сбить магию, у меня это не вышло, поэтому пришлось перевоплотиться в еще одного воина с большим количеством живучести. Ледяной поток краулера действительно был очень силен. Я потерял еще одно свое воплощение, после чего получил критический урон третьему, поскольку живучести одного не хватило. Дверь открывается и в нее влетает множественная стража. Этого мне еще не хватало. Подбегаю к первому и ору. Барьер. Моментальный взрыв раздается будто у меня внутри ушей. Тело первого стражника отлетает очень далеко и врезается в еще нескольких. Вся эта толпа застыла в проходе, ну а я, вскинув руку, снова начинаю зачитывать заклинание своей магии. Ледяной пургой встреть врага. Новые ледяные иглы проносятся по стражникам второго ранга, словно пули сквозь картонку. Множественные попадания, и все они прошивали цель насквозь. Критический урон. Вы нанесли стражнику 15 урона. Вы убили стражника. Критический урон. Вы нанесли надзирателю 20 урона. Вы убили надзирателя. Собравшись бурей, неожиданно слышу я сзади. Ну уж нет, закрой свое хлебало. В порыве дичайшей скорости подбегаю к магу льда чуть ли не по стене и новым ударом вбиваю его в землю, однако это не смогло сбить заклинание краулера. Что ж, в данном случае это мне даже сыграет на руку. Я сыграю его рукой, хватаю культяпку и направляю ее в сторону открытой железной двери, в которую влетают новые стражники. Они, осознавая, в какую ситуацию попали, пытаются успеть убежать, однако уже поздно. Магия из руки краулера вырывается сплошным ледяным потоком и устремляется вперед. Да, он пытается направить это заклинание на меня, бьет кулаком, однако с такими ранениями у него ничего не выходит. Критический урон. Вы нанесли четырем стражникам 15 урона. Вы убили четырех стражников. Ни хрена себе, оказывается, косвенные убийства тоже считаются. Тем не менее, краулер уже меня задолбал. Я буквально впиваюсь ему руками в голову и проворачиваю с такой силой, что услышал характерный треск. До самого последнего конца эта тварь видела мое лицо, видела мою ухмылку. Ну и кто из нас теперь плебей? Я же говорил, что убью тебя. Этот момент настал. Критический урон. Вы нанесли краулеру 13 урона. Вы убили краулера. Желаете ли вы завладеть обликом краулера? Да, конечно, что за вопрос? Новый облик влетает ко мне в копилку, и я перевоплощаюсь, быстро понимая, насколько краулер был вкачан. Этот миндер на своем пике был 4 уровня, 3 ранга. Не знаю, были ли у меня вообще шансы одолеть его, не используя я в качестве мясных щитов другие свои облики. Тем не менее, бой окончен, я победил, да только сам побег даже не начался. Быстро обыскав мертвое тело краулера, я нацепил на себя все его артефакты и, выставив вперед руку, зачитал заклинание. Вырвавшийся ледяной поток превратил окровавленную тушу в сплошной лед. Все, теперь никто не узнает, что на самом деле в этой битве умер именно краулер, а не я. Включаю режим актера и выхожу из тюрьмы. Как хорошо, что все стражи подохли, ни единого свидетеля. Моя отменная маскировка и великолепная подавляющая сила придавали мне уверенности. Сейчас все должно пойти очень хорошо. Глава 12. Побег из. А откуда он сбежал? У нас даже названия того места нет в принципе. Битва между мной и краулером закончилась моей победой, и тем не менее я не спешил радоваться. До сих пор стояло слишком много преград, которые нужно было как-то преодолеть. Выйдя из тюремной крепости в облике побежденного краулера, я направился к поместью. Там уже все были на ушах. Разумеется, наша стычка не осталась незамеченной, и стражники послали возвестить свою госпожу об инциденте. Стараясь идти как можно медленнее, я непринужденно отряхивал свой костюм и всячески показывал свое спокойствие. На крыльцо выбежала молодая дочка госпожи. Увидев ее, я позволил себе слегка улыбнуться и произнес: «Будьте спокойны, молодая госпожа, проблема устранена». «В каком смысле?» – недоверчиво переспросила она. «Плебей был мною убит, Теперь от него осталась одна лишь кучка льда. «О, Сангат всемогущий, ты это сделал!» Радостно вскрикнула она и бросилась ко мне в объятия, повиснув на моей шее. Не то чтобы я сильно удивился такому исходу, однако отстранился и пару секунд смотрел в пустоту, не зная, как должен поступить. Поняв, что я не отвечаю ей взаимностью, юная госпожа отцепилась от меня и сказала: «Не волнуйся, маменька в поместье до сих пор не вернулась. Все хорошо. Спасибо, спасибо большое, что убил его. Знал бы ты, как он мне не нравился. По правде сказать, этого плебея я недолюбливал. Меня раздражало его поведение, однако сам я ничего не мог с этим поделать. Приказ госпожи закон. Ах, это так прекрасно!» — пролепетала юная леди, но настолько тихо и неразборчиво, что я не уловил и слова. «Дорогой мой краулер, я исполню любое твое желание, как и договаривались». «Конечно», — согласился я в небольшом поклоне и замолчал. Я пытался сформулировать свои мысли и как можно проще донести их до ушей своей собеседницы. Она до сих пор не знала, что настоящий краулер погиб, а ее мысли и чувства были видны невооруженным глазом. Я мог буквально предсказать любые ее действия. По крайней мере, я так думал и на это надеялся. Нет большего желания, чем пригласить юную леди на выездной пикник. Постарался я улыбнуться своей самой доброй и яркой улыбкой, говоря при этом очевидную лесть, настолько сладкую и приторную, что даже становилось тошно. Однако, как мы все с вами знаем, юные леди обожают сладкое, и чем оно слаще, тем для них лучше. Глаза этой девушки засияли. Она расцвела своей юной непорочной улыбкой. Хотя какой, нахрен, непорочный, ведь она, как выяснилось, действительно просила краулера убить меня. Ну, получается, своеобразной непорочной улыбкой. Конечно, я готова. В походе на цитадель Стуржа однажды мы остановились в прекрасном месте. Там с холма стекал ручеек, а вокруг него благоухали и цвели прекрасные поля. Даже тогда меня поразило то изобилие прекрасных цветов. Как только мы окажемся там, я соберу вам самый восхитительный букет. Никакие другие букеты и в подметке не будут годиться. «Цитадель Стуржа», — с сомнением проговорила леди. «Но это ведь очень близко к нашим границам, да еще и достаточно далеко». «О, не беспокойтесь об этом. Наш непревзойденный кондор-каменный метеорит не оставил от той цитадели и бревна на бревне. Раньше граница проходила только лишь по одной реке, однако теперь, когда она вышла из берегов, там все затопилось. Однако это не остановило нас. Но и с другой стороны, я уверен, войска плебеев в ближайшие годы даже вернуться на старое место не смогут. Это безоговорочная маленькая победа для нас, жесточайший провал для них. К тому же, чем дальше находится место, тем сильнее будет от него первое впечатление». «Хорошо», — тихо и радостно сказала девушка. «Тогда я пошла собирать свой багаж». «Эй, ты!» — прикрикнула она одному из стражников. «Распорядись собрать повозку. Пусть приготовится к небольшому путешествию кучер и два слуги». Юная леди уже хотела ускакать к себе в поместье, однако, сделав пару быстрых шажков, остановилась и, собрав в своей голове слова, повернулась ко мне. «Нам же не грозит какая-либо опасность. Бросьте, юная госпожа. Все-таки я маг льда третьего ранга. Безусловно, есть воины сильнее меня. Однако чем ярче звезда, тем сложнее ей скрыться от чужих глаз. Сомневаюсь, что враждебная нам звезда появится в таких неожиданных местах, а что касается различных лесных монстров, то это просто смешно». «Хорошо, я побежала собираться», — сказала она напоследок и скрылась в стенах особняка. Какая по-настоящему наивная молодая дурочка. То ли время в этом мире было такое, когда благоухало романтикой и всем хотелось чего-то такого, то ли это она просто перечитала каких-то любовных романов. Я же был на ее фоне чрезвычайно жестоким. Для меня идет все как по маслу, хотя, думаю, не стоит даже сейчас расслабляться. Как только окажусь в тех местах, можно будет без проблем понять, куда и как мне двигаться дальше. Только вот что делать с ней и той свитой, которую она с собой притарабанит. Ладно, потом решу. Понадобилось целых 6 часов, чтобы прибыть на примерно указанное мною место. Проблема еще заключалась в том, что эту точку я выбирал буквально, тыча пальцем в небо. Разумеется, никаких холмов, ручья и душистых цветов там и не наблюдалось. Трава была, да и река тоже, наблюдались обрывистые склоны с выступающими вперед заградительными природными башнями, что представляли из себя маленький оплот в 2-3 дерева, что своей корневой системой удерживали песок в отличие от тех мест, где этих самых деревьев не было. «Эй, Краулер, я что-то не вижу здесь прекрасных полей, только затопленная земля. По ней даже ступать мерзко. Фу, как чавкает. Юная госпожа, так ли вы в этом уверены? Эй, это место точное? Обратился я с последними словами к одному из слуг. Он недоверчиво сверил карты с теми видами, которые мог наблюдать, и, кивнув, ответил. Да, господин, река это река и территория абсолютно такая же, до королевства Даулер рукой подать. Так уж рукой подать. Сколько в километрах? 10 примерно. До недавно разрушенной цитадели 13. Понятно. Кивнул я сам себе и, сложив руки за спину, повернулся к юной тупой госпоже. Ну, тогда получается, что я соврал. Не обессудьте, юная госпожа, никаких прекрасных видов здесь не будет. Краулер, несколько обиженным, но больше удивленным голосом сказала молодая леди, чье имя я даже не спрашивал. А мне оно и не интересно. Ты ведь соврал мне. Это так низко. Зачем тебе все это? Ну, затем, что я туда. Куда туда? А туда. Махнул я рукой в сторону реки, на тот берег и в королевство. Ну, а вы, не знаю, можете здесь пикник устроить, можете обратно ехать. Мне, в общем-то, без разницы. Да и, честно говоря, вообще по хрену. Краулер, краулер, вскричала неожиданно резко юная миледи. Она быстро подошла ко мне. Остановись, я тебе приказываю. Я, остановившись, ехидно и очень зловеще улыбнулся. Все-таки, как ни старайся, а злобная натура во мне пробудилась. Мне хотелось побыстрее уйти от этой компании, чтобы не натворить плохие дела. Все-таки, я действительно слишком силен в сравнении с кучером, со слугами или же юной леди. Отыгрываться на них и показывать всю свою силу как-то по-детски, или же просто слишком низко. Однако после того, как услышал эти яростные нотки приказного тона, та часть меня, которая желала мести, взяла верх. Развернувшись, показал всем свое злобное и улыбающееся лицо, после чего развернулся и невероятно быстрым шагом направился к первому прислужнику. Для меня это был быстрый шаг, для всех остальных, чуть ли не остаточное изображение. Вы нанесли прислужнику 8 урона. Прислужник получает статус оглушения. Все его характеристики снижены на 90%. Ага, целых 90%. Значит ли это, что прислужники всего лишь первого ранга? То есть мой обычный удар в теле краулера наносит такой большой урон тому, чей ранг ниже на целых 2 ступени. Следующий такой же удар пришелся по второму прислужнику, и угадайте, что вышло. Да, все то же самое. После чего развернулся и быстрыми шагами направился к кучеру. Тот даже моргнуть не успел, когда я подарил ему пощечину. Вы нанесли кучеру 7 урона. Кучер получил статус оглушения. Все его характеристики снижены на 90%. Краулер, ты что делаешь? Кричала юная мадмуазель, стоя немного в сторонке. Визжала она еще с самого начала, просто я не особо заботился о том, что она мне тогда пыталась донести. Ну а сейчас, когда она единственная осталась на ногах, хочешь не хочешь, а ее голос услышишь. Он достаточно приятный и хороший. Интересно, сделает ли она мне приятно, если я, в данном и конкретном случае можно сказать, что я дал сам себе мнимую душевную пощечину. Соглашусь, присутствовало огромное, просто дичайшее желание приступить, скажем так, закон. Проще говоря, взять и, этого слова здесь не будет. Прямо здесь и сейчас эту шикарную девицу. Ну а что, с какой-то стороны она тоже мразь. Убить меня хотела. Разве этого недостаточно, чтобы на ней отыграться? Ну а с другой стороны, что потом с ней станет? Ну, насколько потом будут ужасные последствия? Этот ребенок и так чересчур избалованный. А после подобного, кажется, с ней может произойти что-то недоброе. Хотя какая мне разница?